等吧，也可能。Помочь, но мы никому не хотим мешать. Дай ты счет в сберкассе, мы умчимся прочь. Я куплю себе арп и драм-машин и буду писаться совсем один, с двумя-тремя друзьями мирно до самых седин. Если бы знали, как мне надоел скандал, я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал? И где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Ее нет. Солнцем жарко, как печь. Мне хочется спать, но мне некуда лечь. У меня не осталось уже ничего, что я мог или хотел бы сберечь. И мы на полном лету в этом странном пути, и нет дверей, куда мы могли бы войти. Забавно думать, что есть еще люди, у которых впереди. Жить быстро, умереть молодым — это старый клич, но я хочу быть живым. Но кто тянет меня за язык? Так что там, где был дом, остается дым. Но другого пути, вероятно, нет. Вперед — это там, где красный свет. И где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Ее нет. Можно потом первый куплет еще повторить или повторить припев с молодой шпаной. Просто это трудно без барабанов сыграть, потому что тут барабаны должны вести этот ритм. А гитара должна просто резкие удары какие-то давать. Сложно очень, потому что тут, просто тут нужен, это можно сделать, но это если будет играть группа, уже нужно аранжировать на группу, потому что нужно, чтобы кто-то, что нужно эту паузу занимать ритм каким-то. А мне сейчас на гитаре этого не сделать, не сообразить никак. То есть, в принципе, это можно, конечно. Мое место под солнцем. Жарко, как печь. Так, ну сейчас. Да, ну. Пробуем такой черновичок, давайте попробуем. Все равно. Все, вот, ты на барабане что-то сейчас. Солнцем жарко, как печь, мне хочется спать, но некуда лечь, у меня не осталось уже ничего, что я мог или хотел бы сберечь. На полном лету в этом странном пути нет дверей, куда мы могли бы войти. Забавно думать, что есть еще люди, у которых все впереди. Жить быстро, умереть молодым. Это старый клич, но я хочу быть живым. Вероятно, нет. Вперед это там, где красный свет, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Ее нет. Нет. В каком духе где-то? Это ближе? А, хорошо. Пытаемся. Так, пишем? Да, пишем. Thank you.

сказали, там соло уже можно накрутить сколько угодно. Это